Поселягин Владимир Геннадьевич. Близнецы 3. Адмиралы воздушного флота. Я в теле беты сидел за столиком, закинув ногу на ногу, и сделал ход конем. В смысле, мы с адмиралом сидели в кают-компании и играли в шахматы. Не одни были, пассажиры отдыхали, пили вино из моих запасов, с фруктами оно хорошо шло, кто-то с детьми играл, многие семейными были. Ужин уже был, до заката часа полтора, время еще есть. Альфа спал в каюте, у него вахта скоро, ночная, а я вел дирижабль в сторону Крыма. Сейчас за рычагами управления один из кондукторов-пилотов. Еще один матрос внимательно изучал небо вокруг. Адмирал возжелал пообщаться, вот за партией в шахматы, надо сказать, игрок я средний, не мое увлечение, и общались. То, что я на вахте, мне не мешало. Я же ответил на заданный вопрос адмирала, по поводу моего отношения к Николаю, и вообще к императорской семье. Вы уже, думаю, поняли, что от Николая я не в восторге. Он прекрасный семьянин, на таких нужно равняться, но отвратительней государь. Его отец и дед были куда лучше, я их поклонник. Я больше скажу, если будет крах государства, а уверен до этого дойдет, именно Николай и будет инициатором начала. Там, где нужно не ударит кулаком по столу, а уступит, и вот такими уступками приведет империю к краху. Мягкий он человек, этим заговорщики и пользуются. Пока это явно не видно, но симптомы болезни, а я говорю о революционерах, их опасность зря недооценивают, уже начали распространяться. И, кстати, вам шах и мат, еще партию, пожалуй, нахмурившись, кивнул адмирал, и сняв с колен дочку, передав ее супруге, наблюдал, как я расставляю фигурки. Значит, крах государства, это ожидаемо. Когда дядя государя отдал приказ не давать мне нормальных земель, чтобы подтвердить титулы баронов нам с братом, я не расстроился, а купил в Швейцарии поместье, подтвердив в местных службах дворянское сословие. Нам с братом и нашим детям есть куда отступать. В вашем случае ваши дворянские патенты, без государства за спиной, будут никчемными бумажками. Они требуют подтверждения, но вам их не дадут, когда государство не станет. Страшные вещи говорите. И что, вы не желаете этого не допустить? Нет, я долго думал, брат меня поддерживает, но влезать в это болото мы не будем. Императорскую семью казнят, пусть Николай уйдет в почетную отставку, отречется, но заговорщикам не нужны живые правители, пусть и бывшие. Их умертвят, по-тихому, тела закопают. Николай это заслужил в полной мере, его бесхребетная позиция всех прощать и не доводить до конца, его изгубит. Детей его жалко, это есть, но не более. Я воюю не за императора или его семью, а за страну, за родину. Это как-то неправильно, проговорил один из адмиралов, на борту их 3, Бахерев с собой взял, в свите были. Вообще разговоры в салоне стихли, слушали меня, а вообще шли вторые сутки полета, 2/3 пути пролетели, Бахерев с этими вопросиками все под кожу лез, вот и выложил ему, что думаю, чтобы отстал. Уверен, вопросики эти не от него шли, явно попросили узнать мое мнение по поводу императорской семьи. Думаю, заговорщики тут интересуются, теперь знают. Причем говорил от души, все знали, что я не любил юлить или врать. Дело в том, что заговорщики, они из императорской семьи, великие князья, двоих уже схватили за руки, готовили переворот. Нормальный правитель бы давно их казнил, тут резать нужно по-живому, хотя бы каторга навечно, а этим лишь домашний арест, не более. Так что нет, все правильно, то что Николай заслужил, то он и получит, да и стране будет полезно. Очень много крови прольется, миллионы погибнут в гражданской войне, пользуясь смутой вперед вылезут социалисты, из России погонит дворянство и духовенство, власть возьмет черни революционеры, ставлю на большевиков, они крови не боятся, дальше править будут они. Ну как смогут, с грабежами и террором, по-другому не умеют, но думаю долго продержатся. Запугав жителей России, это возможно. Я участвовать в братоубийственной войне не желаю, пусть без меня обойдутся. Я сделал очередной ход, следующая партия уже шла. Бахерев сильно задумчивым был, вообще крамольные разговоры шли, жандармов на нас не хватает, но задал следующий вопрос. И что вам не нравится? Все же идет хорошо. Вообще позицию свою я сообщил, с императорской семьей мне не по пути, я тут чисто наблюдатель, и почему продолжаются вопросы дальше, не понимал. Вообще мы с Бахеревым на «ты» были, уже перешли, но вот так при чужих ушах, уже обращались как полагается. Чинопочитание тоже важно. Пока да, кивнул я, делая новый ход фигуркой. Надеюсь, мой прогноз не сбудется и все будет хорошо. Очень надеюсь, однако англичанам сильная Россия не нужна, они и доведут до развала, вливая огромные суммы в революционные ячейки, оплачивая террор. Да там все отметятся, от Франции и до Германии. Дальше продолжать этот разговор я не захотел, партию мы свели в ничью, а тут, посмотрев на наручные часы, сообщил, вставая: «Моя вахта, господа». Вот так, покинув салон, она же кают-компания, я прошел в рубку, сняв со стула мальчонку лет 8, сын одного из офицеров, рассматривал землю внизу, степи у Дона, и сдав вахту Альфе, отправив Бету отдыхать, тот 5 часов уже как на ногах, вот и прогуливался, иногда поднимая бинокль и изучая горизонт. Вахта тоже сменилась, за рычаги управления встал другой кондуктор-пилот. Был шанс встретить вражеские дирижабли, однако через полчаса стемнело, и дальше судно летело уже в темноте. На борту не соблюдалась светомаскировка, но в случае тревоги я вырублю свет в каютах, были нужные тумблеры в рубке, так что порядок. Высота 3000 метров, движемся штатно, скорость небольшая, 50 км в час. Ближе к полуночи, или к 2 часам ночи, если ветер поменяется, будем у Севастополя. О нашем прибытии знают в штабе флота, главное, чтобы немцам не протекло и те нас не встретили. Для немцев мы как шило у них в одном месте. Вон, малых сегодня утром похитили. Стоит отметить, что старших близнецов, как и средних, не дергал на помощь, несмотря на малый возраст, я и в телах малых много что стою. На данный момент в пассажирском вагоне поезда их везли уже по землям Германии. Франкфурт на Майне проехали. Точнее, там на вокзале пересадка была, на берлинский поезд. Она уже прошла, и сейчас другой поезд вез малых в Берлин. Надо сказать, обращались с ними вполне ровно, кормили хорошо, много сладкого, только не давали рот открыть и поднять крик. Контролировали плотно. Сами между собой тоже особо не общались, но по говору немцы. Было 2 женщины, одна изображала мать малых, другая няню, ну и супруг, отец близнецов. Плюс еще 3 крепких парней, охрана со стороны, в другом купе ехали. Я решил пройтись по банкам Берлина, где малые избегут, ну а пока раз сами везут, то пусть так будет. По старшим близнецам ясно, полет как шел, так и идет, а вот по средним, тут есть изменение планов. Алексей с Александром, скинув лохмотья бедняков, бродяжек, переоделись в форму юнг и летели на цепелине Алексея, за старшими следом, а потом на помощь малым. Я имею в виду, помогать банки грабить, будем бить по финансам противника. Что по задачам средних, то они выполнены, 3 из беглецов, те выжившие революционеры, они догнали, семейную пару уже зачистили, и потом главаря на другом поезде. Тот тоже под бродягу маскировался, в товарном вагоне ехал, хорошо играл. Когда его подстрелили и обыскивая вещмешок вскрыли, тот весь в дырах, стежки и латки, а внутри немало пачек русских рублей, 150 тысяч рублей, золотые монеты, оружие. Только это, больше ничего. Богатым был, видать, кассу успел вынести. Не всю, другую часть средние близнецы прибрали во время налета на их штаб. Этот старший тогда и смылся, ловко по крыше бегал, стреляя на ходу. Помнится, у него тогда саквояж был, видать, содержимое в этот вещмешок переложил. Как видите, планы поменялись не сильно. Поработаю в Берлине, средние вернут малых Генриетте, и я их потом подберу где во время одного из заданий. Все же в 4 руки управлять судном тяжело, нужна смена, мои юнги. Впрочем, планы я снова поменял, а вот пока летел к Севастополю в темноте и принял решение, да к черту золото, кому оно нужно. Нет, я решил добыть еще воздушных судов, имея в виду именно дирижабли. А что, было 4, у старших и средних близнецов, у малых нет, хотя все личные хранилища я активно качал за зиму и весну. Сейчас в хранилищах их 3 штуки, и вот на борту 4-го сейчас нахожусь, но он частный капер, временно приданный военному флоту РИ, поэтому не считается. Германия проиграет, я в этом уверен, им точно запретят строить новые дирижабли, сейчас уже все знают, какое это грозное оружие. Вот пока те еще строят и стоит добыть 3 единицы. А что, 3 хранилища свободно, хотя у малых переполнены были, я туда все излишки сбросил из хранилищ других близнецов, но активное качание последний год дало достаточно места, по дирижаблю войдут. Так что 3 свободных хранилища имеется, Потому и добываем 3 таких воздушных судна. Нужно пользоваться моментом, пока есть возможность. В этом плане 2 проблемных места. У средних близнецов места заняты, качают те их активно, но для новых цеппелинов места нет. Через 1,5 года качания будут, но не сейчас. Поэтому сейчас те активно нагоняли нас. Я снизил скорость до 30 км в час, чтобы быть у Севастополя на рассвете и успеть за ночь встретиться с средними близнецами. Впрочем, через 2 часа, как стемнело, встретились, нагнали. Дирижабль завис над степью, Альфа покинул борт, сбегал к воздушному судну средних, там Алексей достал свой дирижабль и передал его Альфе. Это тот из Ангаруверфи, второй, который прилетел после похищения первого воздушного судна, нового, что ходовые испытания проходил. Как раз на нем близнецы и летели сейчас. Мебелью каюты уже оснащены, за зиму сделали, плетеная мебель, легкая, так что порядок. Альфа вернулся, и мы разлетелись в разные стороны. К сожалению, вахтенные были, и кто-то рассмотрел чужой цеппелин, но вопросов не задали. Раз Альфа уходил, значит свои. Ночь светлая. Днем Алексей с Александром будут отсыпаться на земле, убрав дирижабль в хранилище. Я не хотел, чтобы в Германии подняли панику, обнаружив, что чужое воздушное судно двигается к столице. Днем хорониться на земле будут. А мы так и летели к Севастополю. Теперь по второй проблеме. Я в разведотделе служил, и в курсе от пленных летчиков, что после прошлых угонов немцы серьезно обезопасили стоянки дирижаблей. Охрана большая, с пулеметами. Правда, проблема для нас мелкая. Уже есть опыт ночного захвата цеппелина во время полета. Нагнать, зависнуть сверху, и один из близнецов, спустившись по лестнице, обвязанный страховкой, касанием уберет трофей в хранилище. От тел пассажиров и экипажей потом избавимся, опыт есть. Вот такой план, работаем. Кстати, если свободное место останется, можно и золотом из банков заполнить. Ну и главное, вернуть малых обратно. Плевать на Генриетту, уже плевать, как с Альфонсом связалась. У меня там стройка без пригляда идет, а это нехорошо. Так что, куда малых девать после освобождения и выполнения планов, не стояло. Только Швейцария. А Генриетта пусть живет как хочет. Из списка близких я ее вычеркнул, содержание убрал, только для малых оставил. Удивляют меня эти женщины. Генриетта же общалась с Анной и в курсе, что я убрал содержание, как та замуж вышла, на что та рассчитывает. Кстати, ее Альфонс из немецких агентов, как я понял, а как-то уж больно во время тот появился, и вскоре малых похитили. Может и не агент, наняли левого чушка, но факт, что он в этой игре участвует, подтвержденный. Ладно, о деяниях своих нынешних и будущих, на ближайшее время описал, теперь по полету. В 2 часа ночи Альфу сменил Бета, вообще вахты сменились, и дальше уже тот вел судно, и к 6 утра, час как рассвело, возмездие подошел к причальной мачте. Да, у города не было причальных башен, или ангаров для цеппелинов, но отстроить мачту по приказу умершего по болезни Иессена успели. Пока сближался, и шло причаливание, да канаты наконец застопорили судно, а то ветер довольно сильный дул, мотало у мачты, а сейчас связанный с разных сторон, мой дирижабль уверенно встал у причала, успели прибыть представители штаба флота и гарнизона города. Бета спустился пообщаться с дежурным офицером, тот сонный, явно недавно подняли, сообщил ему, что пассажиры пока спят, через час поднимут на завтрак, после этого можно будет подавать экипажи, пока торопиться не нужно. Тут и офицеры штаба и гарнизона подъехали, пообщались, ну и попросил жилье подготовить для семей офицеров. Те сообщили, что уже все готово, скоро прибудет начальник штаба флота со свитой, засвидетельствовать и встретить нового командующего. Его уже подняли. Кок работал на камбузе, 2 денщиков господ офицеров, что взяли на себя обязанности стюардов на время полета, накрывали на столики. Охраняли стоянку казаки и армейцы, около роты. Плюс 2 зенитки стояло на позиции с расчетами. А пока, пообщавшись, вернулся на борт судна. В штабе уже готовились принять нового командующего. А вот средние близнецы уже на земле были, спали. Добраться до передовой те успели, посадку совершили в ближнем тылу, за 1,5 часа до рассвета. А вот с малыми интересная ситуация возникла. До Берлина группа, что их вывозила, не доехала, сошла на полустанке, ночью. Усадили в грузовую машину и повезли куда-то, недалеко видимо, 1,5 часа и высадились на ночной дороге. Малые ночью отлично видели, хотя ночь темная была, А тут две расстрелянных машины, легковушки, трупы, некоторые в немецкой военной форме. Дальнейшее меня, если не шокировало, то удивило, и сильно, точно. Двое из охраны, тех молодчиков, накинули на шеи малых ремни и начали душить. А вот так, не колеблясь, без шуток, делали свое дело. Отреагировал я сразу. Ремни исчезли, впрочем, малые убрали в хранилище и душителей. В руках появились небольшие пистолеты Кольт модели 1908 года, по пистолету в каждой руке малых, и те открыли огонь, расходясь. Не думайте, что малых я не тренировал, они из этих пистолетов настреляли по сотне патронов, в движении тоже. Личный опыт в этих телах нарабатывал. Впрочем, опыт передался с других тел, так что больше пластику движения ставил. Пусть в каждом пистолете по 6 патронов в магазинах, общее количество 24 выстрела, я стрелял точно, в движении, успевая сделать контроль, выбивая врагов. А было кроме тех шестерых, что на поезде меня везли, впрочем, двоих я с удавками уже отправил в хранилище, потом водителя грузовика завалил, и троих в гражданской одежде, но с оружием. Думаю, это те, кто расстрелял эти машины с пассажирами. Скорее всего, их было больше, немцы явно отстреливались, но остальных я не видел, и они не прятались. Думаю, просто отправили куда. Если среди напавших на автоколонну были раненые и убитые, то их вывезли. Так что патронов хватило. Когда я остановился, стараясь отдышаться, выброс адреналина был, то ругнулся. Работа качественная, подранков не было, а допросить что за черт, хотелось. Выкинув из хранилищ тела душителей, занялся мародеркой. Пока работал, поглядывал по сторонам. Дорога пустая, время было. До рассвета около часа. Ну вот, собирая трофей, я и начал понимать, что тут хотели изобразить. Те две женщины, что в поезде изображали мать малых и няню, саквояж и чемодан с детскими вещами как раз убирали в одну из расстрелянных машин. Вещи по размеру малых, но не их, видимо, закупили где-то. Ношеные были. В руках отца была фотография, тот, встав на колено, хотел убрать в нагрудный карман убитого немецкого офицера. На фотографии групповой кадр с близнецами Баталовыми, все три пары. ХМ, альбом с ними у меня в хранилище беты, но одна фотография хранилась в рамке, в столичном доме. Не оттуда ли она? Похоже на инсценировку. Тем более, судя по документам убитых немцев, они из военной разведки Рейха. Похищение сыновей младшего из братьев Баталовых, это действительно было, и их гибель в руках немцев. Не знаю, что тут изображали, я не вижу всей картинки, но уже то, что малых приговорили, мне сильно не понравилось. Ничего, я узнаю, кто тут замешан, и то, что в этом повинны немцы, уверенности у меня нет. Наоборот, как раз тут они такие же жертвы, как и малые. Думаю, британцев работа. Просто предположение, те же похитители всю дорогу с момента похищения только на германском говорили, без акцента. Может, наемники, может, местные агенты бриттов. Я же говорю, информации мало. Стоит отметить, что немцы были неочищенные в плане трофеев. Я и тела похитителей тщательно обыскал. Нет, никаких намеков. Чисто сработано. Непонятно, нафига малых убивать было, да еще делать вид, что немцы замешаны, чтобы меня достать, злее сделать. ХМ, а немцы могут скрыть это дело, значит, должны быть официальные свидетели, что раздуют в прессе эту историю. Однако за те 15 минут, что я потратил на сбор трофеев, а глупо бросать, если вот так дарит, дорога в обе стороны пока пуста была. Что дальше было? Тело водилы с пулевым отверстием во лбу, я уже скинул на дорогу. Один малый на сиденье, стоял на коленях и крутил руль, другой нажимал на педали, машина на холостом ходу тарахтела, так и покатил прочь. Тела похитителей я и не подумал убирать, более того, семейное фото близнецов Баталовых убрал в карман отца похитителя. Пусть немцы гадают, что тут было. Понятно, что уехал недалеко, свернул в поле и поднялся на холм, давя местную пшеницу. Машину укрыл с другой стороны, где я не куснул на сиденье, а Андрей с биноклем, дальность 2 километра, наблюдал за дорогой и местом засады с телами и расстрелянной техникой. Машины жалко, одной был Мерседес той модели, что мне так нравился. Вторым был итальянский фаэтон модели Фиат. Может, трофей, а может, до войны куплена была. Машины обе напрочь расстреляны, думаю, ручными пулеметами работали, но у той тройки, что ждали у места засады, были немецкие карабины Маузера. А широта действий вражеской разведки, тут явно разведка крупного государства работала, все же поражала. Для этого времени, поражало. Поясню, по дороге катил дилижанс, четырехканный. Думаю, он тут вместо рейсового автобуса. Шестиместная карета, кучер спереди. Вот бюргеры и застали такую картину. А их нагоняла пролетка, двуконная, с четырьмя мужчинами, с фотоаппаратом на треноге, лежал на сиденье между двух пассажиров. По виду шелкоперы остановились у места засады одновременно. Причем с обеих сторон дороги показались телеги, движение началось, крестьяне ехали, или фермеры. Были и одинокие путники пешком из бедняков. Лица за дальностью не рассмотреть, но у двоих журналюк, в движениях и фигурах явно досада проскальзывала. Они что-то искали среди тел, и не находили. Точнее нашли, но не то. Похоже, они в теме. Вот и есть теперь с кем пообщаться. Правда, малых на это пускать не стоит, сил не хватит, тут средних ждать нужно. Малые пока за этой парочкой проследят, средних наведут, а дальше те поработают. Впрочем, насчет угона дирижаблей планы я не менял, но теперь это попутная работа. Я хочу найти виновных и кинуть им ответку. Бета козырнул флагу и прошел на борт возмездия. Юнг, то есть средних близнецов нет, а выходить в полет без них – не просто сложно, архисложно. На вахте получается тот один, и сам капитан, и сам вахтенный офицер, четыре офицера, а приказ к вылету поступил немедленный. Двое суток уже как дирижабль прибыл в Севастополь. Бахерев принял пост командующего, разбирался в делах, принимал флот, знакомился с капитанами кораблей, вспомогательных судов, их состоянием, и офицерами штаба флота. В общем, обычная суета. Бета подавал запрос о переводе Альфы на борт возмездия в качестве старпома и навигатора, но получил неожиданный отказ. Бахерев встал в позу. Или новых офицеров беру, с их обучением, или никакого Альфы. Ну без Альфы так без Альфы. А тут к полудню, уже двое суток стоим у мачт, как раз шло техническое обслуживание систем, посыльный с приказом прибыть в штаб флота. Оба старших близнеца в городе жили, выделили им квартиры в доходном доме. Так что прибыл и получил приказ. Лично Бахерев ставил, оказалось сегодня утром эшелон с боеприпасами прибыл, в трех вагонах авиационные бомбы для моего дирижабля пришли, прямиком из столицы. Бахерев, оказывается, все запасы выгреб, и еще до отлета направил их сюда. С одного вагона выгружают бомбы прямо на борт большого эсминца, запасы бензина, припасов грузит. В общем, тот моей базой станет. Как загрузится, прямиком двинет к проливам. Моя задача – на возмездии разнести всю оборону проливов, обеспечить безопасную высадку десанта, пехотные части османов тоже на мне. Пополнять боекомплект буду с эсминца, он как раз подойдет. Нормальный план, мне нравится. Похоже, крупная десантная операция готовится, и моя задача – расчистить пути. А круто Бахерев начал, но сомневаюсь, что он все это придумал и приготовил. За два дня-то, скорее всего, реализовывает планы Ессена. Видимо, подготовка шла полным ходом, но тут командующий умер, прибыл новый и не стал ничего менять, разве что меня добавил. Ладно, работаем. И да, Бахерев знал, работаю я только ночью, днем отстаиваюсь в безопасности, в глубине Черного моря. Это тот учел. Потерять дирижабль он категорически не хотел и понимал мои мотивы. Боцман, что был из-за старпома, доложил, что на борту порядок, механизм сброса бомб установлен, полный боекомплект, как раз привезли на арбах бомбы, только что загрузили. Это я приказал, прислал посыльного с запиской, пока в штабе получал задание. Так что принял все, проверил, как и что размещено, и судно стало подниматься ввысь. Дальше, дав приказ вахтенному пилоту держать курс в сторону Турции, ну или нехай Османской империи, оставил двух наблюдателей и отправился спать. Те наблюдали за воздухом вокруг и приборами, если что, поднимут меня, а мне отдохнуть нужно, иначе как ночью работать буду? В этом и есть проблема работы в одно лицо. Нужно крутиться, чтобы дать себе отдых. Летело судно на высоте 3 километров, высота достаточная, тем более возмездие не самый высотный аппарат, 3700 метров на пределе, и скорость не больше 115 километров в час, зато он есть и готов к использованию. Вот и работаем. Ладно, Бета уснул у себя в каюте, вахтенные бдят, остальные тоже отдыхают перед ночной работой, а вот малые и средние. Да, за эти два дня их помотало. Ладно, пока возмездие в пути, а Бета спит, это Альфа работает в штабе, он стал заместителем начальника отдела по разведке, опишу, что там было у малых и средних. Перелет средних близнецов через передовую австрийцев, там их войска стояли, явно было не замечено. Это видно было бы, если бы заметили. Паника и суета еще те стояли бы. Значит, то, что на высоте 5000 метров прошли, помогло. Это хорошо. Как стемнело, средние полетели дальше, но подобрать малых, да и найти их, смогли только перед рассветом, когда их цепелин уже нужно было убирать в хранилище. Что, впрочем, те и сделали, когда до малых добрались. А вот за журналюгами проследить не смогли, только увидели куда, в какую сторону те уехали. Машина не заводилась, грузовик этот бросили, да и побегал тот. Мне такой трофей не нужен. Так что банально отбежали подальше и ждали средних близнецов. Дальше что? Соединились под конец следующей ночи. День переждали, банально отдыхая, автотранспорт не использовали, цепелины все равно быстрее, а как стемнело, Алексей достал дирижабль, и полетели над дорогой следом за журналистами. Причем, разбились на вахты. Алексей с Андреем, а Александр с Яником, они как раз отдыхали перед вахтой, спать не хотели. Пока летели, приметили в стороне вражеский цепелин, на высоте 1,5 километра шел, и поднявшись повыше, бросились вдогонку. По тактическим знакам, тот германский летел в сторону Австро-Венгрии. Впрочем, погоня вскоре мной была оставлена, и близнецы вернули судно обратно, двигаясь к ближайшему городу. Пролетку будем сверху искать, там приметы есть, у той спинка заднего сиденья обшита свежей более светлой кожей. Приметно, что по вражескому дирижаблю, то я отказался его трофеить по банальной причине, да рухлить древнее, ладно бы хотя бы 10-й год, но тут 8-й, а то и 7-й, тех годов постройки, я разбираюсь, даже ночью не спутаю, коптит еще небо старичок, думал их давно списали, но нет, летает еще, в бой его не пошлешь, а вот так на внутренних рейсах еще может работать, или тренировочный, матросов готовит для команды боевых цепелинов, ладно, не до него. Бить не стал, еще привлеку внимание, летит себе, вот пусть и дальше летит, а сам продолжил поиск. Ближайшее селение, небольшой городок, пусто, нет того, что я ищу, а в следующем, ближе к Берлину, обнаружил во внутреннем дворике здание, это гостиница была, нужную пролетку. И что интересно, как раз через черный ход, во дворик, выходили двое крепких мужчин, стараясь не попадать в световые пятна от фонарей. Мне это не понравилось. Отследил сверху, а я был на высоте 4000 метров, тучи скрывали корпус, гондола только снизу, куда эта парочка идет, бинокль морской помогал, и дальше за городом спустившись, убрав дирижабль, на машине, трофейный Мерседес, доехал до городка. Глубокий тыл тут, охраны и патрулей нет, поэтому без проблем по улочкам ехал, посетил гостиницу, там убитый ночной портье, и убитые постояльцы в одном из номеров. Те самые журналисты, ножами тут работали, причем, обнаружил только двоих, тех самых, что явно недовольны были результатами засады, не по их плану пошло, двоих других в гостинице не было, стало ясно, следы зачищают, свидетелей убирают, жаль не успел, малые на стреме, а средние с наганами в руках, там на стволах глушители, тихо проникли в тот дом, куда та парочка ушла, там пешком минут 15, но те полчаса крутились по городу, пока не зашли в нужный дом, где ножами поработали, где револьверами, но взяли всех, кто в доме был, 12 человек, у пятерых окровавленные бинты, с кем бы поспорить, что это из тех, что участвовали в засаде на дороге, и 3 ручных пулемета нашел в доме, Льюисы, ладно, взял 3, прострелил конечности, и провел жесткий допрос, 2 часа заняло, еще успели покинуть городок и встать лагерем километрах в 20 от него, когда рассвело. Но главное, я получил некоторые ответы на нужные вопросы. Все в доме были британцами, их отобрали для этой спецоперации, те 3 у колонны в гражданском, но с оружием, из их группы. Журналисты нанятые, хорошо заплатили, но пришлось убирать свидетелей. Вообще удивило, засада четкая, почему же у тех, кто в засаде был, потери? У немцев шансов никаких не было, погибли бы раньше, чем что-то поняли, объяснил старший. У раненого водителя Мерседеса откуда-то ручная граната была и тот ее смертельно раненый кинул, когда засадники подходили к машинам для зачистки. Погибших не было, но 5 ранены осколками оказались. Да, фортуна в бою девушка капризная, а так задача им была поставлена убить сыновей младшего Баталова, а ремень, которым их бы задушили, вложить в руки мертвому германскому офицеру. Повезло, среди тех 3 был старший, ответственный за проведение операции, Он и слил своего куратора, так что лечу в Британию, тот там в столице обретается. О причинах операции этот старший не знал, только описал детали. Надеюсь, куратор его прольет свет истины на эти дела. Надеюсь, за следующую ночь доберусь до Англии. Да должен, если погода не подведет. Там одна проблема – зенитная оборона острова. Британцы были впечатлены победами наших зенитных сил у столицы и завели у себя зенитки. Наши имбецилы им еще выдали схемы тумб и подъемников для стволов, для создания зенитных орудий. Так что те успели за полгода неплохо наклепать орудий. Полечу на высоте 5000 метров, надеюсь, проскочу. Это все, что было за эти двое суток. И знаете, средние в Англии, думаю, сами справятся, а малых нужно к Бетти срочно, без них будет сложно работать у проливов. Подумаю еще, но похоже другого выхода нет. Те вполне смогут стоять на вахте и управлять судном, пока я из трюмов теле Беты буду скидывать бомбы на цели. Тогда да, работа пойдет. Подняли меня вечером. Это я про Бету говорю. Причем, 7 часов летели на скорости 70 км в час, и никаких проблем. Не в центре Черного моря находились, ближе к Турции. Километров 200 до ее берегов. Я проверил, порядок, хотя нас снесло боковым ветром, вернул судно на курс и приступил к ужину. Кок подал уже все на стол. Кстати, он же и стюард. Иногда ему помогает один из матросов, но сейчас этого не требовалось. Команда уже поужинала, и вот я следом. Просто позже встал, а питаемся из одного котла. Пока принимал пищу, была яичница с гренками, я размышлял. Идея перекинуть малых сюда, была стоящей. Стоять на вахте и быть наблюдателями ночью они смогут. Да, быстрее уставать будут, вахты для них сокращенные, часа 2-3, но помощь мне Бете будет большая. Я не знаю, чем руководствовался Бахерев, но сомневаюсь, что тот исполнял приказ сверху. Тот частенько намекал, да и прямо говорил, чтобы я начал учить его людей из молодых офицеров, но всегда получал отказ. Изменение наших отношений я заметил еще когда летели к Севастополю. После того разговора, когда я спокойно сообщил свое мнение об императорской семье и их возможном будущем, хотя в этой истории вряд ли дойдет до Ипатьевского подвала, а вот насчет гражданской, не уверен. Причем я не лгал, да и не любил я это делать, проще помолчать, чем врать в глаза собеседнику. Я действительно терпеть не мог Николая, и его семья, их судьба, меня не волновала. Похоже, адмирал был этим крайне недоволен, вот он как раз был человек Николая. Да, он видел все его недостатки, но те не смущали Бахерева. Впрочем, я сам считаюсь человеком Бахерева, и тому приходилось считаться с моим мнением по Николаю II. Однако вот такое недовольство свое показал, мол, не хочешь брать и обучать офицеров, то сам, все сам, так что малые нужны. Я бы желал отправить малых сюда своим ходом, а средние по горячим следам рванули бы к Англии, чтобы не успели зачистить куратора, а то и до этого могло дойти, вот только у средних близнецов всего один дирижабль в запасе, на котором те прилетели и запасного не было, а трофеи не попадались, кроме того старого цепелина, которого мне самому не нужно, а малые требовались срочно. Я это понял, когда стемнело и прибавивший ход возмездия, двинул к Османским берегам. До этого я старался не показываться на виду. Впрочем, не помогло, ждали именно нас. Разведка у немцев всегда хорошо работала, и агенты их на базе Черноморского флота наверняка были. Знали они о прибытии моего судна, и ждали. Там был цепелин германский, на 4000 метрах патрулировал. Выше не поднимался, облака мешали. Черт, да я знаю, что это за судно. Немцы о нем в своих газетах так и трещали. Вошел в состав воздушного флота Рейха в мае этого года. Специально 3 заложили, убийцы дирижаблей, высотники, 7500 метров, 6 моторов, новые винты, отчего те способны развивать скорость до 150 км в час, грузоподъемность 67 тонн, для такого крупного судна вполне норма, экипаж 47 человек при 5 офицерах, этот первый в составе флота, 2 других еще строятся, тоже в этом году должны быть получены командами и войти в состав воздушного флота, готов поспорить, вооружен мелкокалиберными пушками, германцы, как и британцы, изучили опыт обороны русской столицы и также оснащались, вооружаясь. Я изучал материалы разведки Черноморского флота. Агенты наши, обычно это греки, сообщали, что ночами стали часто звучать в небе авиационные моторы, летали ракеты, пущенные с самолетов. Османы обучали летчиков ночами атаковать цепелины. Неудивительно, Такие же тренировки шли и у базы Черноморского флота. Тот налет, как был недавно, с гибелью мирных жителей, немцам уже не повторить без потерь. Впрочем, те это и сами понимали, и не торопились наносить второй ночной удар. А цепелин хорош, недавние постройки, жаль высоко висит, подошел бы на 5000 метрах, спустился на него и коснулся, убирая в хранилище. Однако я очень желал его получить, возжелал даже. Ждали тут именно возмездие, для борьбы с которым и было создано это боевое судно. Опустив бинокль, я рассматривал темный берег вдали и веретено большого жесткого корпуса вражеского дирижабля, и сообщил вахтенному пилоту рядом, тот был из кондукторов. Впереди вражеский цепелин, нас ждет, думаю, где-то рядом и аэродром, поднимут истребители, чтобы нас атаковать. ХМ, выполнить приказ штаб флота возможности нет, нужно увести вражеский дирижабль подальше. Подставимся под обнаружение и будем убегать в сторону Болгар. Дальше я встал за рычаги управления, тут да, лучше самому. Пилотов на борту, кроме Беты, всего двое, больше никто из команды управлять судном не умел, специально отбирал. Чисто палубная команда, команда сброса бомб и пулеметчики. Ну и кок, это все, боцман всеми командовал. Пока вахтенный пилот вносил в журнал все, что я сообщил, чуть позже поставил подпись, я дал себя обнаружить вражескому дирижаблю. Один из матросов включил ненадолго свет в одной из кают, что и помогло, и стал удирать в сторону Болгарии, навстречу дирижаблю двух младших пар-близнецов. Те уже 2 часа как летели в нашу сторону, форсируя движки, чем явно дали возможность обнаружить свой пролет наземным службам. В общем, можно сказать, эта ночь прошла впустую, приказ штаба флота мы не выполнили, но есть несколько моментов. Встретились мы с младшими близнецами в районе границы с Австро-Венгрией. К тому моменту вражеский цепелин нас нагнал, и мы уже полчаса как крутились под его огнем. Впрочем, все внимание вражеской команды было сосредоточено на нас, поэтому то, что появился второй дирижабль, и стал повторять все маневры германского, зависнув над ним, и спускаясь, а бой шел на высоте 2 километров, чтобы дать такую возможность, после чего средние близнецы на веревке спустили Яника из грузового люка. Андрей за рычагами управления стоял, и тот, коснувшись пальцами жесткого корпуса, отправил германский дирижабль в свое хранилище. А да, он мой. Дальше средние лебедку включили, подняв Яника в грузовой трюм, и сбросили из люка 5 скрепленных между собой баллонов с сжиженными запасами водорода, где горела шашка с толом, сами экстренно поднимаясь и уходя в сторону. Это чтобы команда возмездия их не рассмотрела. Взрыв дал возможность списать вражеский дирижабль в уничтоженные, о чем была сделана запись в бортовом журнале. Это наша первая воздушная победа, и мы поспешили двинуть обратно к Черному морю. Причем за все время боя пулеметы возмездия молчали, я вообще запретил их доставать из арсенала, чтобы мой будущий трофей не попортили, а в бортовом журнале записал, что противник был уничтожен в бою. Сам подорвался на своих выстрелах от утечки газа. На обратном пути возмездие совершил посадку на холме, и Бета подобрал малых. Средние в это время уходили к побережью Средиземного моря, в районе Италии. Да мы тут всех взбаламутили ночным боем, искать нас будут крепко, отслеживая небо, так что пролет дирижабля в сторону Англии, через столько государств, но главное полей сражений, точно привлечет внимание. Через Средиземное море может и чуть дольше, но надежнее. Вот так и прошла эта ночь, на мой взгляд, вполне результативно. Я сделал запись в бортовой журнал, что принял на борт своих сыновей, сыновей Беты, похищенных ранее из Швейцарии, но сумевших сбежать и подать весточку. Именно за ними сюда и летел, уводя заодно вражеский дирижабль от проливов. Далее Яника отправил отдыхать, тот сразу уснул, а Андрей как наблюдатель. Бета с командой, обвязавшись веревками, поработали по корпусу, заделывая пробоины. Да, попадания были, 7, из них 5 болванками, там 2 пробития насквозь корпуса и 2 фугасами. Фугасами били, чтобы поджечь выходящий газ. Действенная тактика. К счастью, фугасы слабые, жесткий корпус помяли, но не повредили, поэтому пробоины от болванок заделывали. Времянка. К счастью, сжечь нас не смогли, и это радовало. По краю прошлись. Сильный отток газа шел, нужно заделать пробоины. Пока работы шли, Яник вел судно к Турции, раз в минуту тот обходил все обзорные окна с биноклем и изучал горизонт на предмет опасности. Летели мы на 3000 метрах, и до рассвета было меньше часа. Высота эта нужна по причине того, что тут поток ветра в нужную сторону, попутный, и не сдувал меня и матросов с обшивки, хотя двоих сдуло, их вопящих от страха подняли обратно, продолжая работы по ремонту. Постепенно пробоины заделывались, клей был и материя, до затычки. Нет, не успеем до Черного моря добраться до рассвета, точно говорю, и нас могут ждать при возвращении, хотя маршрут шел южнее от того, где за нами вражеский цепелин гнался. Не дирижабли на перехват, так аэропланы нагонит, поэтому внимание нужно не слабое. Когда расцветет, вахтенные с биноклями помогут Андрею. Да и как расцвело, Бета отправился спать, как и часть матросов, ночь тяжелая была, а боцман с остальными при свете начинавшегося утра, обнаруживая утечки, кое-где швы разошлись, заделывал их. Там немного осталось. Правда, пришлось снизиться до высоты 200 метров, те, конечно, к высоте, за время службы в составе команды возмездия, привыкать начали, но не до такой степени. Да и скорость снизили до 30 км в час, а чуть позже встали на склоне греческих гор, забили сваи и привязали дирижабль, продолжая ремонт. Как стемнеет, двинем дальше. Местность тут пустынная, думаю, если и обнаружат, то не скоро. План такой, идем на ремонт в сторону Севастополя. А что, бомб на борту нет, пока над вражескими землями летели, то я все и поскидывал, явно вызывая ярость у команды германского дирижабля. Пожары и взрывы на поверхности те видели часто. Мосты, железнодорожные станции и их склады, разные заводы, все, что на глаза попадалось, то и бомбили. Даже одна дамба была. Впрочем, там промах, подорвать не смогли, улепетывали, какой тут прицел, когда на борту один Бета. Он и командовал, сам встав за рычаги, а боцман скидывал по его приказу. Вот такие дела. Средние, убрав дирижабль, до рассвета успели, уже спали, где-то в 150 километрах от стоянки возмездия. Малых я при себе буду держать, пока средние не закончит работу в Англии, потом верну Генриетте. Мне нужна команда, что видит ночью и может встать за управление, и теперь она есть. Это пока все планы. Идем на ремонт. Жаль, ремонтников из столицы не прислали, но надеюсь, помогут на ремонтной базе Черноморского флота. Да и моя команда поднаторела в таком ремонте. Справимся. Думаю, неделя, и возмездие будет в порядке. Сам день прошел без проблем. Как я и надеялся, местные, если и видели стоянку цепелина, то пока информация дошла до кого нужно, день прошел, и с наступлением темноты, да даже раньше, за час до нее, мы поднялись на 3000 метров, высота достаточная, чтобы нас с земли не достали легким стрелковым оружием, а то были случаи, и полетели к Черному морю. Чуть позже и средние близнецы, что успели выспаться за длинный световой день, и позавтракать, также полетели дальше. Когда появилась связь, до этого были за пределами дальности, отправил шифровку в штаб флота, сообщив, что произошло, ну и сообщил, что иду на ремонт на базу, имею повреждения от обстрела вражеским цепелином. А чуть позже на меня вышли с рацией того эсминца, что назначили моей базой снабжения. Видимо, до меня не смогли докричаться, использовали эту рацию как ретранслятор. Запросили подробности по повреждениям, с вопросом, сможет ли возмездие работать над обороной проливов. Похоже, уже начиналось, но оборона не вынесена. Значит, помощь моя требовалась срочно, менять сроки высадки десанта Бахерев не хотел, а в результате, если не подавить оборону точечными сбросами бомб, будут большие потери. Вот уж кто-кто, но Бахерев, как и я, не любил до такого доводить и предпочитал воевать малой кровью. Если большие потери и допускать, то только со стороны противника. Подумав, я отправил шифровку в штаб флота, сообщив, что вполне смогу вести бомбежку, но нахожусь в аварийном состоянии. Мне подтвердили приказ принять запас бомб с эсминца и приступить к работе. По времени успею принять бомбы и сделать налет, но только один. Ладно, работаем. Помощь нашим действительно нужна, и не оказать ее я не мог. Радист, что отправлял сообщения и принимал их, остался слушать эфир, а я направился в рубку. Маршрут уже сменили и летели по тем координатам, что нам выдали с эсминца базы. А наблюдатель, сейчас был Яник, сообщил, что в стороне видит крупную эскадру со множеством транспортных судов, а вот и десант с силами поддержки. Тут проходила операция силами флота и армии. Напомню, моряки – это придаток армии, и командовал на этом участке боевых действий командующий Крымским фронтом, которому и подчинялся Бахерев, так что в десанте, насколько я слышал, были и армейские части. Да у флота своих подразделений не было, Я слышал, начали недавно формировать 2 батальона морской пехоты, но в этой операции они не участвуют, еще не готовы. Однако Ессен еще год назад начал формировать полк морской пехоты, вот он готов и участвует. Так что пехотная дивизия, или сколько там войск, не знаю, на грузовых и транспортных судах, да даже на боевых, перевозилась к проливам. Начиналась та ступень операции, к которой Россия долго готовилась. А спешка Бахерева мне была понятна. Османы тоже не дураки и ждут, и чем больше дашь им подготовиться, тем сильнее оборона будет. Я тоже глянул, среди эскадры были старые броненосцы и линкоры, новых дредноутного типа еще нет, строится. Дальше вышел на эсминец, мы спустились ниже, и с помощью грузовой сетки Италии началась погрузка. Первым бочки с бензином, мы изрядно потратили запасы, пока погоня шла, я даже сомневался, что хватило бы до базы флота, так что заправка шла. Пока она шла, другие работы не проводились. Как закончили, спустили пустые бочки и принимали припасы, пресную воду, и, конечно, бомбы. Аврал шел, но справились и поднимаясь, разворачиваясь носом в сторону проливов, тут до них 50 морских миль, направились к берегам. Я думал, этой ночью десант будет высажен, но нет, действовали в утренних сумерках. К тому моменту я сделал один заход, тяжелыми бомбами разнося центральную крепость в обороне, скидывал с высоты 3 километров внутри крепости, чтобы заваливать стены наружу. Те особо на это не рассчитаны, скорее на обстрел с внешней стороны. Скидывал на орудия, на опорные пункты, усиленные пулеметами, даже на личный состав, на палатки, подобие дотов. На берегу были окопы с землянками и дотами. Сделаны не наспех, качественно, вот и выбивал все точечными ударами. Тут, конечно, работать и работать, но смог пробить оборону для десанта. Самое главное — тяжелые орудия, опасные для наших тяжелых кораблей. Все сверхтяжелые бомбы на них скинул, так что те спокойнее могли работать днем. Сам на связи был с флагманом, Евстафием, где находился Бахерев, описал, где работал, что уничтожил и поразил, там и началась высадка. Подсветить ракетами не мог, опасался возгорания из-за утечки газа, мы потому и питались сухпаем, опасались возгорания, печкой не пользовались. Я запретил после того ужина с яичницей, так что светало, и мы двинули к эсминцу, пока шла высадка войск, и работали линкоры и броненосцы по берегу. Кстати, османские аэропланы так и не налетели. А думаете, кого я накрыл первым делом? 3 средних бомбы скинул разом на выстроившиеся в линейку аэропланы, и их разметало. Кого осколками не достало, тех волнами разрывов отбросило и поломало. Так что с этой стороны обезопасился. Там 8 аэропланов было. Вроде больше на аэродроме не видел. Да, забыл сказать, высадка шла не со стороны основных земель Османской империи, а с перешейка. С этой стороны была Греция, Болгария. Хотя Стамбул раскинулся по обоим берегам пролива, но он на берегу Мраморного моря, до него еще нужно дойти, и наши, вскрывая оборону, двигались вперед. Десант спокойно днем высаживался и нагонял штурмовые группы, что уже продвинулись дальше на несколько километров. Возьмем эту сторону пролива, там и до другого дойдет. Да и крымские армии продолжают идти, гоня разбитую османскую армию. Под грохот канонады, десант ракетами указывали цели для кораблей прикрытия, шла высадка, а для меня бой пока закончился, светало, и я двигался со снижением к эсминцу. Он навстречу спешил. Началась погрузка. Корпус все равно травил газ, баллоны опустошались, если не со свистом, то быстро, запасы в хранилище сокращались, а это нехорошо, но нужно нашим помощь. Бахерев обещал, возьмем проливы, хотя бы закрепимся, и отпустит на ремонт. В общем, после аврала загрузки, пока дирижабль возвращался, а что, поработаем с предельной высоты, я с боцманом и механиком обходил места повреждений. Не до всех вот так добраться можно было, но переходы между жестким корпусом и мягким были. Травил, шла утечка, вот и заделывали. Причина — бомбить днем, аэропланы ближайшие уничтожены, у османов их не так и много, можно рискнуть. Вот второй вылет днем уже будет опасно совершать, перегонит аппараты и сожгут к черту, поэтому риск был оправдан. Набрал я больше средних бомб, но был и десяток тяжелых. Так что, зависнув над обороной османов, я сначала поработал по артиллерии, по полевым пушкам, видать, недавно сюда перебросили, в тылу обороны османов работали, наши артиллеристы с кораблей прикрытия пытались их нащупать, судя по воронкам, и точечно отработал. 7 батарей, от легких гаубиц, до тяжелых, разнес, дальше по крупным скоплениям пехоты работал, крепость не трогал, там уже бои шли, где доходило до рукопашной. Однако, гарнизон крепости помощи так и не получил, я не допустил, хорошо проведив пехоту. Как бомбы закончились, в течение 40 минут действовал как корректировщик, повысив точность работы корабельных орудий до немалой высоты, после чего мы вернулись к эсминцу. По пути зависли над флагманом, спустив в сумке карту с отметками позиций противника, со всей свежей информацией, где что находится. Там карта на квадраты разбита, будет легче работать нашим канонирам. Пополнять боекомплект не стали, а удалились дальше, в глубину моря, где не спеша занялись ремонтом. В принципе, у меня все есть, доставал из хранилища, можно и тут ремонт провести. Хотя не все. Чтобы заделать две пробоины, нужно выпустить газ и, открыв люк, пройти внутрь мягкого корпуса, заделать изнутри. Однако пока устраняли то, что было. Бета до обеда работал, все же инженер, дальше дал отбой, и команда с облегчением пошла отдыхать, а то уже шатались от усталости. Только наблюдатели были, даже малые отдыхали. Это то, что было за сутки у Бета и малых. Теперь по средним. Про Альфу даже не вспоминаю, тот остался в Севастополе. Бумажная работа у него шла, но интересная, не без этого. Так вот, по средним, те на своем дирижабле, как стемнело, двинули к Средиземному морю, пересекая Италию, двигаясь на Корсику. Стоит отметить сложность посадки на судно, ветер сильный дул, пришлось еще засветло на машине покататься и найти место, где ветра нет и судно не унесет. С трудом, но поднялись на борт и дальше полетели по рассчитанному маршруту. А в Средиземном море, ну не мог я такой шанс упустить. Три линейных крейсера британцев. А это не те ли, что в прошлом году упустили германские крейсера к османам? Может и не они. Главное, я на борту германского дирижабля, о наличии которого в этих местах наверняка британцы знали, значит, и спишут атаку с неба на него. Отлично. Не поработать под германцев я просто не мог. Правда, почерк. Так ночами и точно в цель только братья Баталовы работают. Даже германцы ракеты пускают, подсвечивая и противника, и себя. Ничего, я что-нибудь придумаю. Да и у старших братьев Баталовых алиби, они под утро крепость как раз крушить начали. Правда, я об алиби позже узнал, средние близнецы встретили британцев раньше, чем началось общение Беты со штабом флота, точнее с флагманом флота. Скорее всего, буду ракеты для маскировки пускать, несколько ящиков на борту было, да и в хранилище. Бомбы тоже были, немного, но если потребуется, то старшие близнецы через общее хранилище всех близнецов перекидают сколько нужно для утопления этих трех крейсеров. Сближаясь с ними на 4000 метрах, Алексея я уже поднял, тот отдыхал от прошлой вахты, и пока открывал люк, бомбы я буду скидывать просто, с руки, да прямо из хранилища. Но сначала на полу трюма Алексей достал и уложил 5 тяжелых бомб, и накручивал взрыватели, устанавливая их, готовил к использованию, потом следующие 5 бомб, эти убрав пока в хранилище. Да и старший близнец, что был на вахте возмездия, подкинул боезапаса. Как раз Алексей готов был, когда дирижабль, названия у него не было, он вышел на боевой курс на неспешно двигавшихся британцев. Небольших кораблей, вроде эсминцев, я не вижу, эта тройка тут одна, вот и поработает. Шум в эфире те наверняка поднимут, но и только. Топить я собирался всех, а шум это хорошо, опознают и сообщат, кто их атакует. Хотя на корпусе никаких тактических знаков не было, его еще не приняли военные, когда средние угнали судно. Вот и пусть на немцев думают, да и германцы, думаю, не будут против, если на них эту победу повесят, даже порадуются. А дирижабль спишут как погибший. Не вернулся, значит, погиб. Разница сброса бомб специальной установкой или вот так из хранилища, заметна. Да в скорости. За 5 секунд 5 тяжелых бомб ушло на крайний линейный крейсер. Один промах, и 4 прямых попадания, от носа до кормы. Ну да, за этот год я изрядного опыта набрался, с 4 километров и не попасть в такую крупную цель, да что вы. Тем более маяк я с длинной шелковой лентой скинул и видел, какие ветра, по ним и ориентировался. Крейсер полыхал с носа до кормы. Сильно ли поврежден, непонятно, ослеплял пламенем, а я уже, пустив ракеты, чтобы подсветить другие цели, под немцев работал, напомню, сменил курс и двигался над следующим крейсером, повторяя все его маневры. 2 другие в стороны уходили, как их собрата накрыла серия бомб, набирая ход. Там явно звучала боевая тревога. Тут два промаха и три попадания, пожары, вроде на корму осел, главное ход потерял, никуда уже не денется, а я погнался за третьим британцем, что улепетывал, уже отбежал солидно. Неприятным открытием стало наличие на всех трех кораблях довольно мощной зенитной артиллерии, там, похоже, пушки на все свободные места воткнули. Да по мне работало под 20 стволов, это если оба крейсера брать, а количество перевешивает качество. Так или иначе кто-то да попадет, дирижабль у меня не маленький. Поэтому я поднялся на предельные 5 километров, и пока Алексей бегал и проверял на повреждения, вроде попаданий не было, да и давление по манометрам в корпусе в норме, проверить все равно нужно. Нет, порядок, с испугу промахнулись. Вот только работать стоит осторожно. Подумав, я отпустил третьего британца, опасная цель, и вернулся к тем двоим. Там после накрытия зениток можно не опасаться. Второй крейсер, что на корму садился, уже ушел под воду, а вот корпус первого продолжал полыхать. Народу в воде хватало, кто за обломки держался, а где и драка шла за место в переполненных шлюпках. Скинул одну бомбу в горевший корпус, взметнулось пламя на высоту полкилометра, но не тонул, и только после второй тяжелой, все же задирая нос, под парой затухающий огонь, скрылся под волнами моря, а средние близнецы едва успели добраться до Корсики затемно и устроиться там на дневку. Лететь днем дальше, как я было хотел, передумал, переждем тут на острове. Нашумел я, вот такой полет у средних вышел. Жаль, чисто не сработали, третий крейсер я отпустил, выбирать между утопленным крейсером враждебного государства и целым дирижаблем, то я выберу последнее, но едва неплохая добыча. После попытки убийства малых, я теперь британцам мстить буду там, где увижу, но под видом германцев. Бароны Баталовы белые и пушистые, и у них всегда должно быть алиби, а на их детей никто не подумает. Возмездие благополучно провело день в глубине моря, и за 2 часа до темноты подошло к своей базе, начав принимать топливо, припасы, воду и бомбы. На данный момент я уже в курсе, что в высадке участвовал полноценный пехотный корпус с артиллерией, а это почти 60 тысяч солдат и офицеров, около 200 орудий разных калибров, пулеметов станковых немало, ручных хватает, в каждом взводе по 3 штуки, ну и 3000 моряков из полка морской пехоты. Первую волну уже высадили, транспорты пошли за следующими частями корпуса. Он, кстати, только-только прибыл чугункой и вошел в состав Кавказского фронта. Свежесформированный, в центральной части России, его и Ессену и выдали за клятвенные уверения, что проливы будут взяты. Ну сейчас шансы действительно есть. Потери у наших были, и немалые, госпитальные суда полны. На берегу развернуты санитарные части. Врачи работали не покладая рук, но наши двигались. А тут, как стемнело, бои начали прекращаться, солдаты отдыхали, интенданты подвозили боеприпасы и продукты, вывозили раненых, но раз ночь, то уже возмездие стал работать. Первичные цели, скопление личного состава османов, скидывал на них партии из 3 бомб, именно столько держателей в оборудовании сброса. Одновременный подрыв бомб серьезные разрушения наносил, и османы несли потери в живой силе, пока не догадались рассредоточиться небольшими группами. Впрочем, к тому моменту бомбы закончились, но штаб запретил нам покидать место боя. Корректировщиками работали 3 часа, пока у 5 линкоров, что участвовали в этом сражении, не закончились снаряды к крупнокалиберным орудиям. Другие корабли не участвовали, дальность для них великовата, так что эти линкоры дредноутного типа направились к транспортным судам, на пополнение боезапаса, ну и мы тоже к своей базе. Кстати, эсминец сильно присел, когда впервые к нему вышли, хорошо загружен, но с каждым пополнением боезапаса тот поднимался выше и выше. Вот и тут 4-е пополнение началось. Как сообщил капитан корабля, у них запасов еще на 2 наших вылета, и придется идти к базе. Впрочем, на одном из транспортных судов доставляют то, что нам нужно, но это не точно, нужно уточнить в штабе. Уточнил. Чуть позже подтвердили, завтра днем придет судно. Там все будет. Да, точность попаданий корабельных снарядов, конечно, невелика, да еще на такое расстояние, но работали по дальним тылам османов, чтобы наших не зацепить. Причем, не только по этой стороне пролива, но и другой, где десант мы не высаживали. По подразделениям противника били, хотя их тут не так и много оставалось, по укреплениям, орудиям, целей хватало. Поэтому, пополнив боекомплект, Мы вернулись. Время до рассвета еще есть. Именно в этот момент, при возвращении, меня в теле беты сорвала с койки боевая тревога. Сейчас вахта Яника была. Тот и обнаружил два аэроплана в стороне, баражировали. Это не наши, гидротранспорт с нашими самолетами в стороне, да и не летают они ночью, это точно вражеские. Ну наконец-то, а я уж думал, что-то случилось. Мои малые во все глаза изучили небо вокруг, ожидая появления вражеских аэропланов, но небо было чистым. Кроме дымов от пожаров на земле, конечно. Однако, видимо, была сложность с переброской других самолетов. Причем, это были новейшие фактеры, которых и у самих германцев не так и много. Видать, крепко им запал наш возмездие, раз прислали новейшие машины. Туркам те старались передать разное старье, но тут другое дело. Машины опасны, для нас в том числе. Впрочем, тревогу я отменил, немцы нас не видели, а я уверен, в кабинах этих аэропланов сидели германские летчики. Хотя тактические знаки я не видел и не знаю, какие нанесены, рейха или османские. В общем, немцы нас не видели, поэтому мы банально прождали минут 10, пока у тех топливо не закончится, и те не улетели. Мы следом за ними двинули. К слову, из штаба флота, а он, пусть и не в полном составе, разместился на флагмане, пришло предупреждение о появлении вражеских самолетов. Пехота на передовых порядках предупредила, те над ними летали. Отметив, где аэродром у немцев, да тот же, где я 8 других аэропланов уничтожил, и как те сели, отработал по ним бомбами, 3 средних хватило, убрал эту проблему, от зениток сбежал, их там 3 на аэродроме было, и дальше точечно работал по позициям османов, что те этой ночью успешно устанавливали перед позициями наших войск. В общем, не давал закрепиться, чтобы нашим было легче идти. Причем неприятная неожиданность, заработало несколько зенитных орудий, и было 2 попадания, отчего я поспешно отвел возмездие, и как опустошил запасы, вернулся к эсминцу, недалеко от него, на километровой высоте завис, 2 часа оврала, свежие пробоины заделывали, Бахереву о них уже сообщил, и отбой, ожидали следующей ночи, пока шел день, команда отдыхала, кроме наблюдателей и одного из пилотов, что убирал дрейф от ветров, по бете и малым все, что по средним, то было одно происшествие, но только одно, как стемнело, те по лестнице поднялись на борт своего дирижабля, и пока Алексей вел в сторону Африки, Испанию я решил облететь далеко стороной, Александр проводил обслуживание, обходил все посты и смотрел на датчики и манометры, то вскоре, в 100 километрах от Корсики, им встретился легкий крейсер, 2 тяжелых бомбы тот разломившись ушел на дно. «Это вам за Феникс, сволочи!» – проворчал я сразу 3 голосами, беты и средних. Крейсер был французским, поэтому думаю, вы понимаете, какие у меня были мотивы так поступить. Еще увижу, что французское, и потоплю, под видом немцев. Один какой-то старый крейсер в качестве оплаты за Феникс, точно не годился. 5 линкоров пущу на дно, может тогда жажду мести к лягушатникам и приглушу. До сих пор бесит они за то, что нагло отжали мой дирижабль и погубили его. Мстить нужно всегда, это и к наглым относится. Что по средним, те не задержались. Минут 5 потеряли, пока наводились на крейсер, и дальше рванули. Не на пределе, но 110 км в час держали. Добрались до берегов Африки в районе Алжира, и дальше двигались над сушей, впрочем, не теряя воды моря из видимости. Когда рассвело, то первые лучи солнца застали их в Атлантике, километрах в 50 от побережья Африки. Судно спешно уходило вглубь океана, шарахаясь от любых дымов на горизонте. Тут форсаж двигателей не нужен. Скорость была 135 км в час, успели от Африки отойти, хотя едва-едва, теперь можно не спеша на 4 идти, 2 мотора заглушили, заодно баки топливом пополнили, а то изрядно их опустошили. Поэтому этот день средние близнецы отнюдь не отдыхали на суше, а продолжали находиться на своем цеппелине, уводя его подальше и постепенно заворачивая в сторону Англии. Я собирался привести судно со стороны Канады, проникнув на территорию острова. Через пролив не стоит, там серьезная оборона на побережье и посты наблюдения от воздушных ударов, что немцы стали устраивать. Кстати да, убедившись на примере Питера и Севастополя, что тактика рабочая, те на дирижаблях стали действовать по Англии, штук 20 дооборудовали и задействовали. Уже 5-е сутки идут налеты на военные базы, цели – крупные боевые корабли англичан. В газетах читал, да и в сводках разведотдела штаба были данные. Вроде как англичане уже 2 линкора потеряли в невозвратных потерях, Ну и мелочь разная. Сейчас, правда, от новостей оторван, но все равно слухи дают понять, что немцы нанесли британцам серьезные потери, Лондон почти разрушен. Все же германцы отличные ученики и многое взяли на вооружение из того, что я продемонстрировал под видом братьев Баталовых. Зато мои действия на острове можно замаскировать под германские, о чем я уже не раз говорил. Как видите, средние потратили ночь на полет, ну и следующий день помогает им сближаться с целью полета. У Беты же день прошел без проблем, а как стемнело, все по распорядку, тот добрался до новой линии укреплений, наши подошли к окраинам Стамбула и уже заняли некоторые дома, там даже днем шли перестрелки, а я работал по тылам османов, потом снова 3 часа корректировал огонь линкоров. Целей, правда, не так и много было. Ну и на последнее пополнение боезапасом увел судно. Как загрузились, эсминец рванул к основному составу флота, тот все, со мной работать больше не будет, где встало судно, что теперь моя база, уже сообщили, жаль, оно не радиоофицировано, так что работаем. И работал по казармам в городе, по дорогам, где спешно перебрасывались ближайшие силы, с воздуха накрывая их. А утром, когда вернулся, пришел приказ из штаба флота, идти к базе на ремонт. Я поначалу не понял, в чем дело, а оказалось, султан вышел на связь, прислал парламентеров. Османская империя готова к переговорам. В общем, там теперь работают дяди с большими чинами и погонами, а нас отослали. Не скажу, что я против, так что полетели к Севастополю. По Бете и малым это все, что по средним, те за день около 1500 километров пролетели, можно и больше, но чем дальше, тем дымов больше. Однако, как стемнело, повернули в сторону Англии, не стали обходить, и между Ирландией и мысом в Англии, у Уэльса, пролетели, и там пересекли береговую черту. За час до рассвета, удаляясь вглубь острова, и ища место для посадки, я едва успел найти местность, где ветра нет, и убрать дирижабль, засекли все же, тревога поднялась. Все, добрался, теперь в Лондон и искать куратора. Так что утром, в ближайшем городе, это был Вустер, одетый по местной моде, я оплатил место в дилижансе и средние направились в столицу с другими пассажирами. Причем, оба уснули под покачивание транспорта, вымотались.